Дуэнде. Мне часто задают вопрос, откуда, из каких жизненных впечатлений я нахожу сюжеты для своих новелл. Ответить на этот вопрос всегда сложно, ибо вариантов могут быть сотни, а каждая жизненная история исключительна. Весьма часто меня вдохновляют удивительные события, произошедшие в жизни моих друзей, но сюжет может быть совсем иным. Рассказчик не найдет со своей историей ничего общего, зато почувствует схожую мелодию любви. Эта энергия бывает в каждом случае неповторима и чудесна. Именно она и подсовывает мне сюжетные ходы и характеры моих героев. Но иногда для вдохновения достаточно и впечатления от произведения искусства, будь то музыка или живописная картина. Если художник писал свое произведение под влиянием сильного чувства, это улавливается даже сквозь века и может послужить стимулом к написанию нового произведения. В этом отчасти и проявляется суть вечно созидающей любви. Так однажды на меня произвел сильное впечатление один танец, увиденный во время моего путешествия по Испании. Это был высший пилотаж и концентрация всех самых сокровенных и искренних чувств. Поймав эту сумасшедшую энергетику страсти, я уже не могла пройти мимо, а должна была взять ее с собой, запомнить и сохранить. Так на свет появилась эта новелла «Дуэнде». Она вышла из танца, который называется «Фламенко», и танцует его в Южной Испании. Графине сегодня не спалось. Всю ночь ей мерещились кошмары, один страшнее другого, и все это из-за странного визита. Женщина, назвавшаяся ее доброжелательницей, оказалась в курсе ее самой сокровенной тайны и посоветовала ей то, что выбило ее окончательно из колеи и опустило с заоблачных высот невероятного счастья, в котором она пребывала последние 3 года. Оказалось, что у ее любимого мальчика, у ее радости, отрады красавчика Аурелио имелась невеста, причем очень хорошенькая и молоденькая, некто Камилла. И она, графиня Элисия, известная светская красавица и фаворитка самого короля Испании, должна теперь отказаться от своего выстраданного счастья. Невероятно, уму непостижимо. Кто же отказывается от того, что дорого более всего на свете, и что доставляет небывалое выстраданное счастье, причем долгожданное? Графиня Элисия отметила в этом году почетный юбилей, ей исполнилось 45. У нее накопилось немало счастливых приобретений к этой дате. Положение в обществе, знатный и влиятельный муж, любящий и заботливый, 3 детей, уже выросших и обладающих весьма покладистым характером. Графиня была необыкновенно хороша собой, и годы еще не наложили свою печать бремени на ее прекрасный лик, только лишь чуточку облагородили некогда легкомысленные черты, придав красоте женщины еще больший шарм зрелости и царственной привлекательности. В копилке ее романов, как это ни странно, оставалось много свободного места. Элисия не была легкомысленной особой, и, несмотря на бешеную популярность у лиц противоположного пола, не стремилась к супружеским изменам, позволяя себе лишь слегка пофлиртовать на великосветских приемах во дворце. Но последние годы с ней что-то случилось. Опытная и сдержанная фаворитка короля вдруг влюбилась. Молоденького гвардейца, столкнувшись с ним буквально на балу. Аурелио не смел даже подойти и заговорить с ней. Робел приблизиться к иконе красоты и изящества, но графиня все разыграла как по нотам. В результате ее женских уловок они стали встречаться в укромном и тайном местечке в одном из отдаленных замков, принадлежавших графине в провинции Байлен. Их встречи носили вначале характер тайного, захватывающего дух романа, который случался уже на земле не одну сотню раз, и который всегда одинаков в подобных ситуациях, когда пару сближает авантюризм мезальянса, осознание нереальности совместного бытия и сокрытие своего украденного ото всех окружающих счастья. Любовники пребывали в атмосфере беззаботного веселья. Они не думали о последствиях и не строили никаких планов на будущее. Они просто наслаждались обществом друг друга, купались в фейерверке безумства и создали вокруг себя сказочный мир, где есть место только 2 влюбленным, мужчине и женщине. И вдруг этот их волшебный мир должен расколоться. Как же так? Незнакомка, которая так и не открыла графине своего лица, говорила с ней из-под вуали, взывала к совести и самым лучшим чувствам Элисии. Она якобы дружески советовала. Вы понимаете, что Аурелио нужно создать свою семью, завести детей, и что лучшей партии, чем Камилла, ему не сыскать. Девушка из приличной и небедной семьи, молода, красива и умна. А в Аурелио влюблена, он не может согласиться, ибо не вычеркнул вас из своего сердца. Так помогите же ему это сделать, если вы, конечно, любите этого достойного юношу. На резонный вопрос, откуда у незнакомки такая информация, графиня ответа не получила. «Узнаете со временем, но не сейчас», — ответила гостья. Элисии совсем не хотелось терять молодого любовника, хотя при ее красоте и несомненном опыте она нашла бы себе сотню похожих юношей. Именно с Аурелио графиня обрела то, чего никогда не имела — свободу. Она впервые не притворялась, не играла, а была собой и делала то, что хотела, а не то, что положено по этикету или по правилам. Элисия обожала танцы, и не только те, что были приняты при дворе. Ее всегда тянуло к экспрессивным танцам простых людей, особенно к необыкновенному захватывающему фламенко. Но в высшем свете так не танцевали, а ей всегда хотелось попробовать. Элисия поделилась как-то своей мечтой с Аурелио, и к большой радости он пообещал научить ее этому страстному поединку. Они, как дети, дурачились, переодевались в простолюдинов и шли в народ на деревенскую площадь смотреть на завораживающее фламенко, иногда и сами присоединялись к танцующим. Это были настоящие минуты счастья. Поэтому, теряя этого человека, она теряла нечто большее, нежели просто роман с молодым офицером. Они сроднились душами и какое-то время существовали на единой волне только им понятного накала чувств. То была не та обычная физиологическая составляющая, которую испытывала графиня в обществе супруга. Это был взрыв необузданных эмоций и обретение ни с чем не сравнимого свободного парения. Однажды они оказались свидетелями необычной уличной сценки. Седовласый старый испанец обучал молодого, как правильно передавать экспрессию фламенко. «Танцевать нужно не столько ногами и руками, но в первую очередь душой и сердцем. Только тогда пройдет сквозь тебя и зазвучит внутри эта обжигающая мелодия любви, и все это заметят и оценят, как виртуозно владеешь ты языком души и тела. Со временем, если особо стараться, тебе посчастливится почувствовать дуэнде. То особое состояние, когда душа сливается с танцем в едином порыве и необычайной близости, и близость эта уже не земная, она та, что бывает только на небесах». Элисия слушала завороженно и хорошо запомнила рассказ старика, но до приближения к дуэнде было пока далеко. Это достигается лишь многолетними тренировками, трудом и терпением. Она это тоже хорошо усвоила, но втайне мечтала когда-нибудь ощутить то, что ей было еще неведомо. И это что-то она могла обрести лишь с Аурелио. Они часто говорили об этом особом состоянии и мечтали вместе, но ей даже в голову не приходило, что у ее возлюбленного могут быть совсем иные мечты и желания. Ей всегда казалось, что гвардеец влюблен в нее, и что он ни о чем большем не мечтает, как оказаться в ее объятиях. Может быть, она заблуждалась? Ее мальчик просто не смеет ей высказать всего, потому что не хочет ее обидеть. Или это незнакомка всего лишь провокация недоброжелателей или коварный ход соперницы? В любом случае, она не сдастся просто так и будет бороться за свое счастье, за своего возлюбленного. Вот к такому выводу пришла Элисия уже под утро. Но легче от принятого решения графиня не стала. Точно заноза вошла в ее сердце и не отпускала. Она вновь попыталась заснуть, и снова эти ужасающие кошмары. Сон то и дело обрывался, мысли путались, и было уже не разобрать, где сновидение, а где рассуждение ее воспаленного ума. И лишь ранним утром графиня уснула, и приснился ей необычайный сон. Во-первых, она ощущала себя гораздо моложе своих лет, во-вторых, на ней и окружающих были странные одежды. Она была одета в мужские штаны синего цвета с пришитыми сзади карманами, и в этой одежде ей было, как ни странно, весьма комфортно. Движения сделались более раскрепощенными и уверенными, на ее подругах была аналогичная одежда, причем все они собрались в каком-то помещении и танцевали. Танцы были не похожими ни на фламенко, ни на какие другие, они просто хаотично дергались под непривычно шумные гитарные аккорды и удары барабанов. Во сне ей это занятие отчего-то нравилось, и графиня с удовольствием и легко двигалась под грохочущие ритмы. Где-то поблизости находился ее любимый. Он постоянно подходил к ней, подбадривал, шутил, они впервые ни от кого не скрывались. Элисе это обстоятельство тоже импонировало. Она погрузилась в атмосферу безмятежного и долгожданного отдыха и давно так не радовалась жизни и окружающим. Во время танца к ней подошла какая-то девица, очень неопрятного вида, взлохмаченные черные волосы, на оголенной руке было что-то нарисовано, одета она была в неприлично короткую юбку. Незнакомка наклонилась к самому уху Элисии и прошипела: «Нам нужно поговорить. Выйдем». Повинуясь внутреннему голосу, графиня вышла вслед за незнакомой девушкой в соседнюю комнату, оказавшуюся обычным трактиром. Женщины присели за столик, официантка тут же принесла им по бокалу вина, чернявая продолжила. «Алиса», она почему-то так назвала ее имя, «я хочу тебе только добра, и поэтому сообщаю, что у твоего дружка есть невеста, а ты его держишь при себе как собственность, отпусти его. Ты же все равно со своим олигархом не разведешься, ты привыкла жить красиво, шикарно, так зачем тебе Андрей? Ты ведь его не любишь. А девушка-то здесь. Пойдем, я покажу ее тебе. Ее зовут Катя». Графиня, вернее, Алиса, не сопротивлялась, а просто встала, не допив вина, и, движимая обычным женским любопытством, отправилась вслед за черноволосой. За дальним столиком сидела компания девушек. Одна из них выделялась какой-то необыкновенной статью и свежестью. Алиса не ошиблась. Это и была невеста ее молодого любовника. Это было невероятно. В голове не укладывалось. У ее Андрея... Во сне графиня не удивлялась перемене имен и языку, на котором говорила, имелась какая-то своя, отличная от нее жизнь, и в той жизни он собирался жениться. Ну да, разумеется, ему ведь нужно было задуматься о потомстве, ведь она не сможет подарить ему наследников от законной супруги. «А вы кто будете?» — спросила она у девушки с татуировкой на плече. «Я... ваша и ее доброжелательница», — выпалила девица. «Борюсь за вечную справедливость и оттого набиваю шишки». Она дотронулась до своей головы. «Вон их сколько». «Вы хотите, чтобы я бросила Андрея? Для его же счастья. Я вас правильно поняла?» Черноволосая довольно замотала своей гривой. «Думаете, я буду сопротивляться?» «Ничуть. Я отпущу его, но только после того, как мы с ним станцуем один танец». Это будет фламенко. Но танцевать его необходимо со всеми необходимыми испанскими атрибутами. Я в юбке с оборками, Андрей в белой рубашке с пышными рукавами. «Костюмы у меня найдутся», — откликнулась девушка. «Будете танцевать прямо сейчас?» «А что?» «Я готова». Алиса подумала, что лучше отпустить Андрея на свободу. Ей вдруг показалось, что она его недостаточно сильно любила. Зато была бесконечно благодарна ему, что он научил ее основам фламенко. Ведь она так мечтала об этом. А сейчас она продемонстрирует окружающим, как она умеет воплощать этот зажигательный испанский танец в жизнь. Она переоделась в подобающие очень красивые костюмы. На Алисе длинная юбка, красная в горошек, с характерными воланами. В волосах алая роза, а на Андрее белая рубашка с пышными рукавами, отороченными кружевом и черный высокий пояс. Грянула музыка, ее играли местные музыканты очень грамотно и ритмично. Алиса и Андрей вышли на середину сцены, окружающие расступились. Они приняли соответствующие позы. Гордо поднята рука с кастаньетами, голова вскинута и повернута в профиль. Но вот ее каблучки срываются с места и начинают четко и страстно отбивать такт. Андрей вторит ей, отвечая характерными жестами, полными азарта, огня и волшебства. Головокружительный танец завел не только вышедших на танцпол. Все, кто находился сейчас в этом клубе, с восхищением, не отрываясь, смотрели на красивую пару исполнителей фламенко. Алиса не замечала никого вокруг. Настолько была увлечена процессом рождения чудесного танца, в котором сливались воедино их с Андреем тела и души, и улетали высоко, отрываясь от земли, паря над облаками, опускаясь снова. Сегодня они приблизились к осязанию души танца, именуемой дуэнда. Поначалу в голове танцующей женщины мысли отсутствовали. Одна испепеляющая страсть, которая затмевала все остальное. Позже включился поток мыслей, и она почувствовала, что никогда еще так не относилась к Андрею в жизни. Теперь она его действительно любила, и любовь эта, рожденная здесь и сейчас, не улетучилась и после окончания волшебного действа, когда они стояли разгоряченные и раскланивались аплодирующей публике. Алиса поняла, что не сможет отдать Андрея никому. Теперь не сможет. Танец чудесным образом раскрыл сущность их любви. А как же быть с ее мужем? Она разведется с ним. Как же это простое решение не приходило в голову раньше? Наверное, ее любовь к Андрею была недостаточно сильна, и только этот страстный и чудесный танец сблизил их и внес ясность. Алиса встретилась глазами с незнакомкой и решительно поднялась на ступеньку вверх. Рукой показала, чтобы стихли разговоры. «Друзья, я хочу сделать небольшое заявление». Зал притих, смолкли шорохи и звуки, сотни любопытных глаз сверлили ее, но Алису это только заводило. Она продолжила. «Я приняла решение развестись с мужем и выйти замуж за моего любимого человека». Она почувствовала на себе изумленный взгляд Андрея, который выражал восхищение, любовь и преданность. Это добавило женщине силы решимости. «И вы этого человека знаете. Это Андрей». Шквал ни то одобрения, ни то осуждения пронесся по клубу, после чего раздались сначала робкие, затем более уверенные аплодисменты. Андрей подал ей руку, Алиса ловко спрыгнула со сцены и удалилась вместе со своим любимым. Проходя сквозь толпу, среди сотен глаз она не могла не заметить черные глаза незнакомки, полные недоумения и растерянности. А потом Элисия проснулась. За окном ярко светило солнце. Сколько же она проспала? А там во сне было так дивно, она познала нечто такое, ну, конечно же. Во сне она танцевала фламенко и достигла состояния дуэнде, а еще там было все по-другому. И даже имя ее окружающие произносили иначе, но чувства ее к Аурелию оставались прежними. Она вдруг явственно почувствовала, что она любит его какой-то особенной, доселе неизвестной любовью. Она вспомнила, что в той нереальной жизни она хотела развестись со своим супругом. Увы, на самом деле это было невозможно. Свет бы ее не понял, и дороги к Аурелию у нее не было. Если бы все было так просто и легко, как во сне... Элисия вздохнула и приняла решение встретиться со своим возлюбленным непременно сегодня же и выяснить все интересующие ее вопросы. Для этого ей пришлось разработать и воплотить в жизнь довольно рискованную операцию с привлечением горничной и верного слуги Педро, которые доставили Аурелио письмо и помогли проникнуть молодому офицеру в тот же вечер в уже упомянутый замок графини в Байлене. Аурелио, как только переступил порог знакомой спальни, с жаром бросился к своей возлюбленной, но графиня жестом остановила его. «Постой, у меня к тебе важный разговор есть». Она указала ему на стул, сама же расположилась в кресле напротив. «Тебя удивило мое срочное приглашение?» «Я рад всему обстоятельству и не размышлял. Скорее всего, ты соскучилась так же сильно, как и я?» «Наивный мальчик». Элисия встала, демонстрируя грацию, изящество и великолепную осанку. Подол ее тяжелого парчевого платья зашуршал от перемещения по комнате. Она принялась ходить вокруг ничего не понимающего юноши. «Мне известно, что ты решил жениться на весьма достойной девушке Камилле. Это так?» Лицо молодого человека залилось краской. «Но откуда тебе... Это не так, это ложь!» «Тогда отчего это смятение?» «Мои родители действительно были бы не прочь, и родители Камилы тоже, но я не люблю ее и жениться я не собираюсь». «Допустим. А если бы не было меня?» «Сложный вопрос. Скорее всего, пришлось бы на ней жениться. Она красива, не глупа. Со временем я попытался бы ее полюбить, но к чему все эти каверзные вопросы?» Элисия вопросительно вскинула брови, сделала еще кружок по спальне и опустилась в высокое кресло с витыми ножками. «Я все поняла», — сказала она бесстрастно. «Тогда, может быть, ты пересядешь на кровать?» «Не сейчас. У меня другие планы. Я позвала тебя не для этого, я хотела немного потанцевать. Ты готов?» Молодой красавчик удивленно замер, затем покорно потупил взор. «Как прикажешь, я всегда к твоим услугам». В тот вечер, переходящий в ночь, они вместо привычных страстных объятий и поцелуев стали танцевать фламенко. Одни посреди пустынные залы дворца, слуг графини отпустила. Музыку они создавали и сами ударами каблуков, кастаньетами и совместным не менее темпераментным пением, как и полагается во время этого зажигательного андалузского танца. К тому времени Элисия танцевала не хуже своего учителя. а в тот вечер была неподражаема и неудержимо привлекательна. Юноша забыл даже о своих разочарованиях относительно несбывшегося интимного свидания. Он завелся и с утроенным азартом вторил своей партнерше, которая все же лидировала в эту бархатную сентябрьскую ночь. Окна замка были распахнуты, оттуда доносился аромат пряных трав и влажного предгрозового ветра, где-то вдали очень далеко слышались первые раскаты грома. Элисия загадала, что именно сегодня она достигнет этого волшебного состояния, что испытала во сне Дуэнде. И произойдет это одновременно с началом грозы, которая редко посещает здешние места. Так и случилось. Когда почувствовали они на своей коже ворвавшиеся в комнату вместе с порывом ветра водяные брызги, это только подогрело градус их страстного поединка. Они задвигались еще энергичнее, острее ощутили связь с музыкой и с душой рождающегося неповторимого танца. Счастливая улыбка озарила лицо совершенной во всем женщины, а молодой мужчина с обожанием смотрел на свою единственную и любимую. Нежность и обожание, страсть и тоска, боль разлуки и радость обладания, умиление и музыка любви, каждый раз иная и непредсказуемая. Обо всем этом они рассказывали сейчас друг другу и вселенной языком танца. От них исходила непередаваемая уникальная энергия власти друг над другом и в то же время всепоглощающей, вечной, как мир, и такой естественной любви. Элисия никогда не говорила юному любовнику о своих чувствах. Да это и ни к чему было. Аурелио и так был всем доволен и счастлив от того, что его предпочли сотням других юношей. Теперь же в эту осеннюю ночь здесь, в Байлине, почти в самом центре Испании, когда они вплотную подошли к сокровенной черте обнажения, сбрасывания всех возможных масок притворства и лжи, недоверия и социальных ролей, будучи одетыми, они были наги по отношению к друг другу, девственно чисты в своих самых искренних эмоциях. Оба это осознали мгновенно и оттого воспарили еще выше от охватившего их неземного счастья. Слова были бы сейчас не нужны, абсолютно неуместны. Их заменили более точные художественные образы танцевального рисунка, который априори никогда не повторяется. Они подошли вплотную к единению душ и слиянию с душой танца, именуемой Дуэнде. Накалу их эмоций вторила природа. В это самое время молния ударила в одну из башен замка. Вселенское счастье охватило обоих и унесло в бездонные галактики мироздания. Когда они вернулись на землю, небо переболело грозой, а сквозь волнистые рваные облака проглядывал перламутровый лик, умиротворенный после безумства стихии Луны. Казалось, что вся окружающая природа задремала от усталости, отдав все свои силы неравному бою. И посреди этой всеобщей неги и расслабленности выделялось равномерное мерцание затухающих свечей в окнах старинного замка и два силуэта на фоне этого свечения в одном из окон. Двое стояли, обнявшись, обессиленные и отдавшие себя без остатка друг другу. Они улыбались в открытое пространство, и далекие миры отвечали им созвучием блаженства и отсветом прошедших, но похожих по ощущениям мгновений. В природе не было и не будет абсолютных копий и повторений, как не бывает двух похожих танцев фламенко, одинаково любовных историй. Но могут повторяться отдельные созвучия, всплески эмоций, острота ощущений, накал сокровенных чувств. Первым заговорил Аурелио. «Мы и без слияния тел достигли этого. Теперь мы неразлучны во времени и на небесах». Он крепко обнял ее. Графиня прижалась к своему мужчине, испытав лишь подтверждение сказанному, растворяясь в нем еще сильнее. Она по-прежнему молчала, ибо слова были бы лишними в ту секунду. «Теперь я знаю, как это бывает», — подумала она. И я была счастливой. Но пора спускаться с небес и сделать это во имя моей любви, в которой я теперь уверена и ради которой стоит пожертвовать собственным счастьем. Она вдруг резко повернулась, нарушив гармонию безветрия тишины, отступила от удивленного молодого человека и посмотрела ему прямо в глаза. «Это был прощальный наш танец. Я тебя больше не люблю. Всю душу и любовь я отдала танцу. Теперь можешь идти и не возвращаться». Каждое слово она специально проговорила бесстрастно и четко, словно чеканя звуки, чтобы не раскисать самой. Чтобы ему было понятно, и он не переспрашивал. Маски были возвращены на прежнее место, а гармония вселенной разрушена. Аурелио от неожиданности не находил слов. А графиня тем временем развернулась, успела дойти до входа в свой будуар и захлопнуть дверь, заперев ее с обратной стороны на засов. «Помните и вы. Покидая своих любимых, мы нарушаем гармонию космоса, которая не восстанавливается. Природа сжалась и замерла, она больше не была великодушной и не в силах была помочь обезумевшему брошенному молодому человеку». Алиса потянулась в постели. Как же сладко спалось сегодня, и сон такой удивительный показали, все как в сказке. Какой-то огромный замок, она в ярком кружевном платье с оборками танцует свою любимую фламенко с Андреем, которого во сне отчего-то называют Аурелио. Во сне она летала от счастья и переполняющей ее любви. За окошком бушевала гроза, и это заводило ее еще больше, и они вдвоем вновь прикоснулись к волшебству дуэнда. Все было восхитительно, только концовка сна ей не понравилась. Будто бы она прогоняет любимого из-за его же блага, а еще из-за того, что не может по-другому. Ее Аурелио должен иметь настоящую семью и детей, и она не может ничего изменить в своей жизни. Грустно. «Как хорошо, что я живу не в Испании несколько веков назад, а сейчас и в России», — подумала молодая женщина и стала вставать. Для этого ей не нужно было спрыгивать с кровати. Матрас располагался на полу и был единственным предметом в пустой комнате. Алиса подошла к окошку, распахнула его. В квартиру, находящуюся на последнем этаже московской новостройки, ворвался свежий ветер с примесью грозовой пыли. Где-то за кольцевой дорогой слышались раскаты грома, как во сне. Алиса интуитивно отпрянула, и тотчас перед ее взором предстал замок с распахнутыми настежь окнами и ритмами фламенко. Любимый называл ее Элисей на испанский манер, а еще она хорошо запомнила интерьер и название города — Байлен. Быстро включила свой планшетник, усела с ним по-турецки на матрасе. Это было невероятно, но она довольно скоро отыскала замок в Байлене. Их там было не так и много. И что самое интересное, принадлежал он когда-то графине Элисии Андрадес. Как ни старалась, но портрет этой женщины нигде не находилось, и Алиса вновь подошла к окну. Гроза приближалась. Первые крупные капли забарабанили в стекло, пришлось наглухо закрыть раму. Она задумалась. Еще раз убедила себя в том, что поступила правильно, когда объявила мужу о разводе, когда переехала из дома на Рублевке сюда, в этот только что построенный дом в Медведково. Здесь они обитают с Андреем, поженились очень счастливы. Не так давно Алиса вышла на работу, муж устроил ее на фирму к другу, где она занимается переводами с испанского. Алиса вновь прилегла, закрыла глаза и размечталась. Осталось совсем немного до отпуска, и скоро они с Андреем отправятся отдыхать на море, в Малагу. А нельзя ли будет отъехать немного севернее? Алиса включает iPad и внимательно изучает карту Испании. Вот Малага, а вот Байлен. Расстояние довольно приличное, но если очень захотеть и постараться уговорить Андрюшку... У нее все получилось. Под предлогом посещения якобы одного из самых популярных замков Испании, жемчужины архитектуры, который находится в Байлене, супруги целый день посвящают дороге в этот небольшой провинциальный городок, что находится между Кордобой и Толедо. И пускай Андрюша потом разочарованно водит руками и жалеет потраченного времени, сокрушаясь несоответствию длительного пути и того, что предстало перед их взором. Довольно заурядный небольшой особняк с единственной башенкой с большим трудом подходит под определение замок. К тому же дом давно не ремонтировался, зато его интерьеры выглядят куда более приличными, в чем, безусловно, заслуга служителей располагающегося здесь музея. Поскольку в округе не существует никакого другого, то в поместье, принадлежавшем некогда аристократической семье Андрадес, располагается также музей истории города Байлен. Только здесь Андрей облегченно вздохнул. Кажется, они приехали все же не зря. Тем более, что его жена с нескрываемым любопытством рассматривает каждую деталь. И по всему видно, что ее заинтересовала история семьи Андрадес и многочисленные экспонаты замка. Алиса впервые не смотрела на своего обожаемого Андрея. Она полностью была поглощена атмосферой, царящей в бывшем имении Лисии. С волнением ищет глазами портрет графини. Он висит, как и положено, напротив парадной лестницы в золоченой раме. Талантливый живописец изобразил Лисию во всем блеске ее дивной величественной красоты, сидящую с высоко поднятой головой в роскошном парчевом платье с эффектным декольте. Алиса замерла перед силой и мощью образа красавицы и хозяйки замка. Не ожидала она увидеть столь сильную незаурядную личность. К счастью, с облегчением выдохнула, графиня не была похожа на нее. Алиса никогда не была блондинкой и не носила высоких причесок, да и черты лица были другими. Она долго и пристально рассматривала женщину, которая была во сне, которая действительно жила здесь лишь несколькими веками ранее. Казалось, что большие красивые глаза графини излучают свет и в то же время иронично улыбаются гостям. Алиса поймала себя на мысли, что преклоняется перед этой богиней неземной красоты, восхищается ее манерой держать себя перед художником, спокойно и властно, раскованно и величаво, в то же время создавая очень женственный и мягкий образ шикарной великосветской дамы. В ней было много контраста и резких перепадов, порой взаимоисключающих. Графиня до сих пор притягивала к себе взор окружающих, ей продолжали восхищаться. Алиса заметила, с каким нескрываемым обожанием рассматривают портрет Андрея и другие мужчины. Среди толпы посетителей сверкнули два темных глаза. Алисе показалось, что ее кто-то позвал. Она оглянулась. Чуть вдали стояли мужчина и женщина, по-видимому, супруги. Они были заняты друг другом. Дама в модной шляпке что-то говорила, показывая своему спутнику веером в сторону портрета. Тут глаза женщины в шляпке встретились с глазами Алисы, у которой тревожно ёкнуло в груди. Похолодели руки. Иностранка была похожа на одну ее знакомую. Дама подошла поближе к Алисе и шепнула: «Поздравляю вас. Глупо не признать вашу победу, а я не боюсь проигрышей, тем более временных. Будем считать, что в этот раз выиграли вы». Незнакомка неестественно растянула губы в подобие улыбки, черные мелкие кудряшки запрыгали из стороны в сторону. Так бывает при беззвучном смехе. «Вы ничего не путаете? С чем вы намерены меня поздравить, и кто вы?» «Я никогда и ничего не путаю. Вы Алиса, и приехали сюда с мужем Андреем, чтобы уяснить для себя кое-что. Я вам помогу». Зрачки, говорившие остро, ранили одним лишь скольжением. «Это я советовала вам отказаться от Аурелио во сне. И я же отговаривала вас от брака с Андреем». «А смысл? Какое вам дело до всего этого?» «Я не привыкла проигрывать и жду реванша. Но ждать осталось недолго. У каждой истории должно быть логическое завершение. А с другой стороны, любой конец означает начало новой истории. Точка не поставлена. Все еще возможно. Отвечу на ваши вопросы здесь же, примерно через столетие. Но мы же не успеем. Все и всегда приходит к нам своевременно». Собеседница улыбнулась, и Алиса вспомнила, что видела ее в том загадочном сне. Она решила расспросить обо всем подробнее, но темноволосая женщина в шляпке вместе со своим спутником словно растаяли в толпе. Андрей в это время внимательно изучал портрет графини. «Какая роскошная женщина!» — воскликнул он. Затем посмотрел на Алису, снова перевел взгляд на портрет и промолвил: «От тебе пойдут высокие прически». «Отчего ты взял? Такие, как у хозяйки замка?» «Ну да. Если тебя перекрасить в блондинку и сделать такую же красивую прическу, ты очень даже будешь на нее похожа». «Да брось ты. По-моему, у нас с ней ничего общего. Она настоящая светская львица, красавица невероятная». «Так и ты тоже, только ты красавица современная, притом еще и русская». Алиса смущенно улыбнулась и вдруг сказала: «У нее была похожая на нашу с тобой история. Ее любимый был младше ее, и она была замужем, но она не смогла пойти наперекор условностям». «А ты-то откуда знаешь?» — удивился Андрей. «Читала в интернете», — уверенно ответила его жена. «Я смотрю, ты основательно подготовилась к поездке. И что стало с ее возлюбленным?» «Я не знаю. Они танцевали тут, в этой зале фламенко, им помогала гроза. Об этом тоже написано». Алиса смутилась. «Нет, это я себе представила». Муж нежно обнял ее за плечи. «Пойдем отсюда, а то ты еще что-нибудь напридумываешь, а мы никогда не узнаем, было ли так на самом деле. Ты же у меня известная фантазерка, тем более пора обедать». «Да, но только минуточку, ты можешь подождать?» «Разумеется». Алиса расстегнула сумочку, извлекла оттуда небольшую статуэтку танцующих фламенко мужчины и женщины, купленную в сувенирной лавочке в Малаге. и поставила изящную скульптурку на полку у портрета рядом с вазой, в которой стояли свежие ароматные розы.